Глава 25. «Марина Викторовна, к вам посетитель?» Катюша приоткрыла дверь в кабинет и заглянула только одним глазком. Я подняла голову от документов, с которыми работала. «Что это с ней?» «Ну, хорошо, зови». «Ага, проходите». «А-а-а, теперь понятно, чего она дверь нормально не стала раскрывать. Хотя даже если бы я отказалась его принимать, он бы все равно вошел. Катюша Рыж... то есть Марина Викторовна отсутствует для всех минимум на час, ладно?» «Конечно, Дмитрий Романович». «У меня челюсть упала на столешницу. Нормально? Сговорились уже? И главное, как она с ним разговаривает, а? Как будто 100 лет друг друга знают. Как будто это он ее постоянный и бессменный начальник, а не я. Предательница». Дмитровский закрыл дверь за собой. «Надо же, как мы выглядим сегодня. Как будто приличный бизнесмен. Пиджак с иголочки, сорочка идеально выглаженная, в начищенных ботинках отражение можно увидеть. Просто идеальный топ-менеджер. А не бандюган, что устроил стрельбу в пригороде Лондона. За прошедшие 2 месяца я читала информацию везде, где могла достать. Каналы в мессенджерах, новостные ленты, что угодно. Что там примерно произошло, я представляла. И меня это пугало до судорог. А уж тем более его слова про ЗАГС. Жить и воспитывать ребенка в таких вот условиях? Разум активно подавлял любые сердечные трепыхания. Они были, никуда не делись. И раздирали меня надвое. Демон прошелся по душе острыми когтями. Да еще это исконно женское осознание, что ребенка я ношу именно от него. Мне хотелось рычать на саму себя. Я опустила взгляд в отчеты. Сейчас опять начнет мне нервы трепать. После нашего общения в клинике прошла неделя. Я заблокировала его номер в телефоне. Даже пропускала рабочие дни, чтобы он меня не выловил на работе. Зато успела встать на учет и получить консультации. На витаминках для беременных жить стало гораздо веселее. «Здравствуйте, Марина Викторовна». Дмитровский расстегнул пуговицы на пиджаке и развалился в кресле напротив меня. «Скучали по мне?» «Ни разу». «А вот это зря. Я, между прочим, с хорошими намерениями к вам. Вот даже кольцо прикупил. Хотите взглянуть? Идите нахер, Дмитрий Романович». «Рыжая, не начинай». Флёр респектабельности с него слетел моментально. Я подняла взгляд. «Демон? На-хер». «Рыжая, ты достала». Он оттолкнулся ладонями от подлокотников. Поднялся рывком и обошел мой стол. Вздернул меня, как котенка, прижал грудью к столу. Развалил все мои аккуратные стопочки документов. Вдавился пахом в обтянутую юбкой задницу. «Не трогай меня, засранец!» Я задергалась под сильными руками. «И дубину свою убери! Мне же нельзя, придурок!» «М-м-м?» Он специально вдавился сильнее. Потерся стремительно встающим под брюками членом о мои ягодицы. «Раньше тебя в моей дубине все устраивало вроде. Кончала ты волшебно, насколько я помню». «Отвали!» – простонала я. В глазах темнело от желания, все-таки да, он волшебный. «А вот насчет можно и нельзя, это мы сейчас узнаем». Демон с легкостью держал меня одной рукой. Давил на лопатки, не давая вывернуться. «Где тут у меня номер твоего врача?» «Ты знаешь номер моего врача?» Я даже замерла, перестала елозить по столу. «Зачем тебе?» Он вообще-то наблюдает за развитием моего ребенка. Как маленькая, объяснил Дмитровский. «Алло, док, вопросец имеется, рыжий, то есть Марине Викторовне можно заниматься сексом? Угроз для ребенка нет?» Я зажала палец зубами и прикусила до боли. «Твою же мамочку, как же стыдно-то! Как я теперь на прием пойду? Позор какой!» «Ага, отлично, спасибо. Да, все консультации будут оплачиваться с моего счета. Телефонные тоже. Всего доброго!» Смартфон демон положил рядом на стол. «Ну что, рыжик, пиздишь ты, как дышишь? Для Ляли никаких угроз нет. Можно трахаться с душой, так что...» Он задрал на мне юбку, оголил ягодицы, обхватил, сжал до боли. «Как я скучал, мой рыжик!» От тихого мучительного шепота меня затрясло. «Я тоже скучала. Вот по этой его мягкой грубости, бескомпромиссности, настойчивому желанию, глаза закрылись сами собой. Я впитывала ласку. Демон вдруг обхватил меня за талию 2 руками. Поставил меня удобнее, развернул к себе полностью и надавил на поясницу, чтобы я прогнулась. Подушечки мужских пальцев заскользили по краешкам белья, чуть оттягивая, дразня меня еле уловимыми прикосновениями, до самой ластовицы, до горячего места, где все так нуждалось в его внимании. Дмитровский сжал трусики, сдвинул их скрученной полоской на бедро и положил ладонь на голодную киску. Прижал ее к дрожащим складочкам, моя жаркая девочка. С полустоном, полурыком выдохнул мне в ухо. От поцелуя между лопаток я сжалась. Сама оттолкнулась в его ладонь промежностью непроизвольно. Какой же он восхитительный гад. От первого же толчка пальцев меня я застонала. Закрутила попкой в слабой попытке убежать. Тут же получила звонкий шлепок по заднице и захныкала. «Не дергайся, рыжик, все равно никуда ты от меня не денешься. Уже признай это». Он окунул в меня свои пальцы еще раз, уже глубже. Достал смазку, растер ее по лепесткам лона, толкнулся еще раз, вырвал из моей груди еще один стон. «Да, моя девочка, течешь ты просто замечательно. Не скучала, говоришь?» Ткань трусиков затрещала и разошлась по шву от его рывка.